Глава 40. Изабелла. Первое сознание после родов, я не слышу крика ребенка. Дальше абсолютная тьма. Я выныриваю из нее и несколько минут смотрю на потолок. Первая мысль, которая меня посещает: я жива. У меня болит все тело, ноет внизу живота, и мне почему-то слишком холодно, но я жива. Все эти ощущения лишь подтверждают это. Я пытаюсь обнять себя руками, но у меня не получается. Второй раз я прихожу в себя через какое-то время. В палате абсолютно темно, а на душе беспокойно. Я быстро хватаюсь руками за живот и понимаю, что роды мне не приснились. Это действительно произошло. Раньше положенного срока. До 9 месяца не дотянуло всего пару недель. Я подрываюсь с кровати слишком резко, так что в первые минуты пытаюсь справиться с головокружением. В темноте палаты нащупываю выключатель, и через минуту окружающее пространство озаряется ярким светом. Я жмурюсь и осматриваюсь, но ребенка не вижу. Его со мной нет. Кое-как дохожу до двери и выглядываю за ее пределы. Почти сразу же мне везет, и я наталкиваюсь на проходящую медсестру. «Простите». Мой голос неузнаваем. Он слишком сильно похож на замогильный, охрипший, едва слышный. «Мой ребенок, мальчик, почему он не со мной?» «Извините, я не знаю», — говорит она. «Я только заступила на смену. Давайте я узнаю, приду к вам с информацией. Вы из этой палаты?» «Да». «Зайдите внутрь, я вернусь к вам, как только узнаю, где ваш ребенок. «Я пойду с вами», — цепляюсь за ее руку. «Я в норме, правда. Не хочу возвращаться в палату и ждать». «Хорошо». Медсестра берет меня под руку и помогает следовать за ней. Я чувствую себя не очень, но упорно иду дальше в надежде узнать, где мой сын. Все ли с ним в порядке? Удивительно, как один единственный человек может полностью перевернуть твою жизнь. Еще полгода назад я боялась, что умру в родах, а сейчас предпочла бы обменять свою жизнь на его благополучие, на то, чтобы он родился в срок, а не преждевременно. Марин, девушка хочет знать, что с ее малышом. Палата 301, в кувезе, говорит Марина равнодушно. Для меня же ее слова звучат подобно приговору. Я вовсю таращу глаза и ничего не понимаю, пока девушка, что привела меня сюда, не берет меня под руку и не поясняет. «Ваш ребенок сейчас в специальном боксе». «Он... с ним все в порядке?» «Сейчас увидим». Она улыбается и кивает куда-то вперед. Там большое окно, за которым стоит множество боксов. Детей здесь немного, но они есть. И вот так сразу я не могу понять, где мой сын. «Скажите фамилию, я спрошу, где ваш малыш». «Тагаева». «Хорошо». Девушка скрывается за дверью, а затем выходит через несколько минут и говорит, что я тоже могу войти. Мы оказываемся внутри этой большой палаты с боксами. Девушка целенаправленно ведет меня к тому, что стоит в самом конце, и, улыбнувшись, кивает на малыша внутри. «Этот ваш». Под многочисленными трубками я с трудом могу рассмотреть своего сына. Маленького, я бы даже сказала крошечного. Я осматриваю его всего, и на глаза наворачиваются слезы. Я не смогла. Не смогла выносить его столько, сколько положено. Не знаю, сколько времени не хватило, но роды должны были пройти позже. Мама с отцом улетели на отдых, и к родам должны были вернуться. Но так вышло, что я родила раньше. Они, наверное, еще не в курсе, хотя отец столько денег в эту клинику вложил, что уверена, они нашли способ сообщить ему о рождении внука. «А вот и доктор», — улыбается девушка. «Я пойду. Если не помните, как мы сюда дошли, попросите показать вам, куда идти. Мне, к сожалению, пора». «Хорошо». На смену девушки, что привела меня сюда, приходит высокая женщина в возрасте. Она смотрит на меня, нахмурившись. «Я совсем ничего в этом не смыслю», — киваю на большую пластиковую коробку, в которой лежит мой малыш. «Это опасно?» «Это спасло ему жизнь», — спокойно отвечает она. «Ваш сын пробудет здесь несколько дней, прежде чем вы сможете забрать его отсюда». «Он в порядке?» «Насколько может быть в порядке недоношенный ребенок? Да. У вас небольшой срок. Всего на несколько недель раньше положенного родили. Человечек с весом 2,450 и ростом 40 сантиметров. Великан для такого отделения. Так что не переживайте, все будет в порядке. Он у вас боец». Я лишь киваю и продолжаю смотреть на сына. Я не могу взять его на руки. Не могу к нему прикоснуться и даже покормить материнским молоком. «Скажите имя», — — говорит женщина. «Его привезли только с фамилией и данными. Сказали, что вы потеряли сознание сразу, как родили. Матвей. Выдаю имя, которое мне всегда нравилось. Очень красиво. Мы напишем на бирке, потом сможете забрать ее в качестве воспоминания». Я киваю и снова сосредотачиваю внимание на боксе. «Ему там не холодно?» Задаю вопрос, который тревожил меня все это время. Матвей лежит в одном памперсе, чем очень сильно меня смущает. Что, если ему холодно, но сказать об этом он еще не может? В кувезе поддерживается оптимальная температура для новорожденных, поэтому не переживайте. Возвращайтесь в палату и не нервничайте, пожалуйста. Чем быстрее вы поправитесь, тем легче вам будет с вашим богатырем. Я нехотя выхожу из палаты и направляюсь в ту сторону, откуда пришла. Уже в палате нахожу свой телефон и некоторое время раздумываю над тем, стоит ли звонить Тарасу. Отец строго-настрого запретил сообщать ему о беременности. Я слишком сильно боюсь отца, но еще больше меня обуревает страх за Матвея. Тарас — единственный человек после меня, который сможет разделить мою печаль. Он тот, кто поймет и поддержит. Я не знаю, какой будет его реакция на сына. Не знаю, появился ли у него кто-то за те полгода, что я сражалась за право самой решать, рожать мне или нет. Но я набираю его номер без раздумий. Он должен знать и попытаться нас забрать, отвоевать любой ценой.